Глава 19. Когда мы прибыли в ботанический сад, там уже собралось приличное количество гостей. Кто-то пришел сюда действительно полюбоваться необычными растениями, кто-то для того, чтобы в процессе прогулки решить некоторые важные дела, а кто-то и просто от скуки. Последних можно было легко узнать по кислым лицам и недоуменным взглядам, словно спрашивающим, что они здесь забыли. Мы же с Тианом, несомненно, относились к первой категории гостей. Вот только некоторые приглашенные так не считали, упрямо пытаясь отнести Анраса ко второй. Недавно Тиан вернулся к своей должности, и для меня открылась и другая сторона его жизни. Лично я выдержала всего лишь час, а потом нагло украла своего мужчину прямо из-под носа у очередного дельца. А вот и перебьется. Тиан мне тоже очень нужен. «И как я обходился без тебя все эти годы?» — притворно-грустно спросил Дангур, приобняв меня за талию и сворачивая на одну из тропинок. «Как-как? Плохо!» — выдала я, с превосходством во взгляде посмотрев на спешащего в нашу сторону гидранца. «А вот и не успеешь, он только мой, а то с вашими бесконечными делами я здесь вообще ничего не увижу». «Нагнись ко мне, мой хороший!» — проворковала, подойдя к Тиану вплотную. «Что случилось?» — Дангур немедленно выполнил мою просьбу. «Буду от тебя работу отваживать», — честно призналась я и, обвив руками его шею, приникла к губам в легком поцелуе. «Ну, это я так думала, что он таким будет. А вот у Тиана сразу же сработал хватательный рефлекс. Сильнее прижав меня к себе, он углубил поцелуй, и мне стало совершенно неважно, где мы находимся и кто на нас смотрит. Я так долго ждала, когда Дангур станет моим, и до сих пор с трудом верила в реальность происходящего. Еще немного, и я нанесу оскорбление императору, покинув прием, так и не повидавшись с ним, — прошептал Тиан мне в губы. — Ты сводишь меня с ума одним своим присутствием. А вот нечего было из себя неприступность строить, — наигранно возмутилась я, нежась в крепких объятиях любимого. Давно бы уже мог наслаждаться моим обществом. Во всех смыслах. «Я благородный», — покладисто согласился Тиан. «Стукнуть его, что ли?» Но вместо этого, взяв любимого под руку и мило улыбнувшись всем, кто некультурно пялился на нас, я утянула своего Дангура на одну из садовых дорожек. Наконец-то я могла спокойно рассмотреть коллекцию императорских растений. Вернее, я рассматривала, а Тиан меня активно отвлекал. Поцелуями, прикосновениями, легкими и невинными, но от этого не становящимися менее заметными или чувственными. А то и вовсе не хотел подпускать к интересующим меня растениям, если около них стоял хоть кто-то мужского пола, кроме Тиана. Ревнивец мой. И ведь он действительно доверял мне, зная, что не предам. Просто не желал, чтобы рядом со мной находились дангуры вообще. «Слушай, а как я работать буду?» — ехидно поинтересовалась, когда он не пустил меня к клумбе с нашими земными васильками. «Я обязательно привыкну», — Анрас виновато мне улыбнулся. «Только дай мне время привыкнуть, что ты действительно моя». «Ну и как на него можно обижаться?» Прижав ладонь к его лицу, я ласково погладила Археон. В такие моменты всегда испытывала щемящую душу нежность к этому сильному мужчине, умеющему честно признаваться в своих слабостях. И я невероятно счастлива, что он любит меня. Заметив краем глаза какое-то движение, я посмотрела в ту сторону, пока Тиан нежно целовал мою ладонь. Под тенью дерева невдалеке от нас стояла Соня и энергично махала мне рукой. А когда увидела, что я на нее смотрю, широко улыбнулась и подняла большой палец вверх. Я сразу же улыбнулась в ответ и подмигнула, после чего, не удержавшись, прижалась к плечу Андрасера. Чувство невероятного счастья затопило меня с головой и грозилось выплеснуться наружу. «Родная, пойдем. Нас зовет к себе император». Тиан ласково погладил меня по спине и немного отстранился. «Ну... раз его величество хочет поговорить, тем более он будет счастлив узнать, что мы наконец-то вместе. Правитель слишком сильно переживал за своего родственника. Не стоило и дальше держать его в неведении. Когда мы подошли к самому сильному Дангуру в галактике, он с преувеличенным удивлением посмотрел на наши переплетенные пальцы. Не удержавшись, я тихо хихикнула. Эйфория счастья все никак не желала меня оставлять. «И что же интересного?» — мне так спешил рассказать Тиан Зер Анрасер, — поинтересовался император. «Шутник, однако. Но мы поняли, прониклись и устыдились. Вот его действительно можно было бы уже давно поставить в известность о наших отношениях. О том, что мечта моего императора наконец осуществилась, и его непутевый родственник обрел свое счастье», — самым серьезным видом заявил Тиан, и только весело поблескивающие темные янтарные глаза выдавали его с головой. «Хорошо, хоть кто-то об этом мечтал, если горячо любимый родственник сам давно отказался от своей жизни». Император широко улыбнулся и, положив руки на плечи Анраса, рассказал: «Поздравляю! Ты не представляешь, как я счастлив!» Наблюдая со стороны эту сцену, я улыбнулась и вспомнила, как много людей переживало за нас. Надеюсь, очень скоро найдется та, которая сможет по достоинству оценить нашего императора. «Гера Ив, а перед вами я вообще в неоплатном долгу», — обратился ко мне император, по-доброму улыбаясь. «Даже не представляю, через что вам пришлось пройти, чтобы переупрямить Анрасера». «Да-да, конечно, не представляешь». «Это все не важно», — призналась я, — «ведь главное – результат, а он превзошел все мои ожидания». «Что ж, я рад слышать это, но также хочу попросить у вас прощения за поведение моего второго родственника. Лиур повел себя недостойно и низко и будет соответствующе наказан. Ни один дангур не имеет права так поступать с женщиной, особенно когда он принадлежит к правящему роду». Я, конечно же, приняла извинения и заверила, что не таю обиды, но, как бы это странно ни звучало, я понимала мотивы Зурома. Это действительно несправедливо, когда многие уходят из жизни лишь потому, что ни одна женщина не выбрала его в свои спутники. И тот дангур мог быть не таким уж плохим. Нет, просто предназначенная ему судьбой не успела встретиться на жизненном пути и уже никогда не сможет этого сделать. Я вообще считаю, что ни у кого не должно быть такой власти над другим существом. Только изменить ничего не могу. Но в моих силах родить дочерей, которые обязательно составят пару таким же достойным дангуром, как и их отец. Поняв, о чем думаю, искоса посмотрела на Тиана. Интересно, каким отцом он будет? И тут же решила: самым лучшим, иначе ведь и быть не может. Когда мы отошли от императора, чтобы продолжить осмотр, Анрасера все-таки у меня отобрали. Вот же ж дельцы. Смирившись с тем, что на некоторое время я останусь одна, решила все-таки немножко прогуляться. Тем более, судя по указателям, скоро должны были начаться зоны с плотоядными растениями. Должно быть очень интересно. Правда, когда я подошла к границе с хищными цветами, то пожалела, что вообще двинулась в эту сторону. У одной из клумб с пышными аринскими рощами стояла Тата. Вот уж кого мне совсем не хотелось видеть, так это ее. Но женщина меня уже заметила и приветливо улыбнулась. Пришлось подойти. «Гера Ив, рада вас видеть», — воскликнула Тата и быстро осмотрелась по сторонам. «Вы тоже остались одна?» «Моего спутника ненадолго забрали», — вежливо ответила, чувствуя все возрастающую неприязнь. «А мой муж ушел к этим плотоядным тварям. Какими вообще можно восхищаться?» «У каждого свои интересы и предпочтения, поэтому особенно ценно, когда есть тот, кто разделяет твои увлечения или хотя бы проявляет внешний интерес». «Но не к этой же пакости. К сожалению, тут я уже не смогу себя пересилить. Лучше подожду его здесь, чтобы не портить прогулку ни себе, ни мужу. А как ваши дела? Выбрали себе будущего супруга?» Мне так хотелось нагрубить ей, но пришлось держаться. Лучше сделаю вид, что ничего не знаю о том, как она поступила с Тианом. А значит, надо включать режим дурочки. «О, да!» – с восторгом выдохнула я. «И просто невероятно счастлива, что до меня его никто не выбрал. Даже удивительно, какими дурами могут быть женщины, раз не смогли разобрать, какой он самородок». «Рада за вас!» – Тата искренне улыбнулась мне. «Уверена, ваш Дангур действительно очень хорош. Ну а тем женщинам можно только посочувствовать, ведь это сокровище досталось другой». «Не могу с вами не согласиться. В душе я просто ликовала, ведь она попалась на мою удочку. Некоторые дамы в погоне за лучшей, как им кажется, долей остаются у разбитого корыта или же страдают от своего выбора, потому что у них с партнером нет ничего общего». Когда улыбка женщины немного поувяла, я испытала чувство злорадного удовлетворения. Видимо, она прекрасно поняла мой намек. «Так ей и надо». «И кто же ваш избранник?» – через силу поинтересовалась она. «Возможно ли, что я его знаю?» «Конечно же знаете», – заверила я, мысленно потирая руки. «Мия!» – раздался за спиной голос Тиана. «Да, не иначе само провидение послало его ко мне в этот момент. Ведь намного лучше показать, чем сказать, правда же?» Развернувшись, я приникла к своему мужчине и спросила: – «Ты уже освободился? Как хорошо, а то мне не хотелось идти в сектор с хищниками без тебя». «Но я же обещал, что мы обязательно туда сходим». Анрсер поцеловал меня в макушку, а я чуть не запищала от восторга. «Здравствуйте, Зера Оздар. Давно не видел ни вас, ни вашего мужа». «Доброго дня, Зер Анрсер», — выдавила Тата широко раскрытыми глазами, глядя на обнимающихся нас. «А вот и тот, о ком я вам говорила», — заявила я с самой лучезарной улыбкой. «Но прошу нас извинить, мы и так слишком задержались. А некоторые хищные растения бывают в активной фазе всего несколько часов в день, потом впадая в спячку. Не хотелось бы пропустить то время, когда они еще охотятся». Я с видом триумфатора увела от шокированной женщины своего Дангура, а в душе расцветала злорадная радость. Всегда приятно утереть нос тем, кто принес горе дорогому тебе существу. «Мия, скажи, а откуда ты знаешь Зеру Оздар?» – нерешительно поинтересовался Анрасер. «Познакомилась, когда мы посещали оперу», – как можно более безразлично ответила я, а затем сменила тему. «Слушай, а когда ты планируешь восстановить ту часть дома, которую я нечаянно ликвидировала?» «Нечаянно, говоришь?» – насмешливо передразнил Дангур. «В ближайшее время хотел этим заняться. А что такое?» «Да просто пока мы разговаривали с императором, мне в голову пришла одна интересная мысль. Ты ведь не будешь против, если там будет не рабочая зона, а, например, детские комнаты, игровая?» «Неужели?» «Нет-нет, еще рано, но в будущем». Договорить мне не дали. Не знаю как, но одна из хищных лиан преодолела барьер и, обвив мою ногу, потянула добычу к себе. От падения меня спас Тиан, подхватив за талию, а потом и вовсе закинув меня к себе на плечо. Извернувшись, я попыталась рассмотреть происходящее внизу. Честно, не знаю, что сделал Тиан, но эта упитанная тварюшка предпочла не связываться с ним, а вернуться под защиту барьера. А ведь эти лианы довольно пакостные и так просто никогда не отпускают свою жертву. Какой все же замечательный мужчина мне достался. «Зер Анрасер, с вами все в порядке?» – взволнованно спросил один из прибежавших работников ботанического сада. Видимо, им поступил сигнал о проникновении за барьер. «Да, только проверьте эти сектора», – отдал распоряжение Тиан. «Не хотелось бы, чтобы кого-то из гостей императора употребили в пищу». Работники тут же рассыпались в заверениях, что все будет сделано в лучшем виде, а я так и висела у Дангура на плече, изображая неизвестно кого. «Может, все же отпустишь меня?» – поинтересовалась, когда мы остались одни. «Прости, не могу», – Тиан быстро шел по дорожке, унося меня из опасных секторов. «Нам срочно нужно домой». «Зачем?» «Приближать будущее». В ответ по саду разнесся мой смех. «Как же я люблю его!» никогда не задумывалась о том, какие у Дангуров свадьбы. Даже с этим отбором женихов и выбором мужа такая мысль не приходила мне в голову. Но настал момент, когда мне пришлось заинтересоваться данным вопросом. Однако обо всем по порядку. Для заключения брака на Донаре пара должна не менее года прожить вместе и испытать себя и свои чувства. А уж потом они или вступали в брак, или расходились. Я растерялась, услышав об этом, но не была против и лишь поинтересовалась, зачтут ли нам прожитый совместный месяц как один из 13. Оказалось, что такое возможно, и начались самые счастливые дни в моей жизни. Я чувствовала настроение Тиана, уже научилась разбираться в его мимике и жестах. И тот Андресер, который не сторонится меня, не сдерживается и не опасается свести меня с ума, нравится мне еще больше. Тиан продолжил работать по профессии, и наши дни были полны приятных забот, а вечера – уюта и любви. Но случались между нами и ссоры. Именно в эти моменты Тиан раз за разом убеждался – его эмоции не оказывают на меня никакого влияния. Первый наш конфликт произошел из-за Мишеля. Андресер был категорически против нашего общения, а я не хотела отступать, так как считала его очень достойным дангуром. У меня и так было очень мало друзей и знакомых, а после похищения вообще стала относиться ко всем настороженно. В итоге был достигнут компромисс. Теперь Мишель стал другом семьи и будет общаться с нами обоими. Были у меня подозрения. Если Сумон решит встретиться со мной наедине, мой дангур попробует сломать ему шею. Но зачем нам такие провокации? Также я общалась с тетей Тиана, Клавой и Соней, когда те появлялись на планете. А еще очень любила иногда выбираться в какую-нибудь кафешку с друзьями из группы. Правда, из-за занятости встретиться вне занятий получалось крайне редко. Хотя и этого было достаточно для моего душевного спокойствия, а счастье дарил мне жених. Именно поэтому можно считать большой удачей то, что друзья Тиана и мои смогли собраться вместе, когда он перестал быть женихом и стал мужем. Даже император присутствовал, правда, инкогнито, чтобы не сорвать нам свадьбу, как он выразился. Но я вновь забегаю вперед. Свадьбу у дангуров проводится только ради молодых. Первым делом мы зарегистрировали свои ДНК в общей системе семьи и потом отправились в Вартун, небольшой прозрачный шар, находящийся на орбите. По древней традиции, расписавшись на планете, обязательно нужно было зарегистрировать свой брак и в космосе, чтобы наши души не смогли затеряться в бесконечном пространстве. И лишь потом присоединиться к друзьям и отметить это событие. На небольшом спутнике регистрировал наш брак сам император. Мы на передвижной платформе выплыли в середину зала, в котором не было пола, и нас со всех сторон окружали звезды. Красивая, в изящном платье бирюзового цвета, я стояла напротив жениха. Тиан надел парадный мундир и выглядел в нем как принц из сказки. Правда, серокожий и с татуировками на лице. Но для меня все равно самый лучший. Я лепетала слова, утонув в его глазах, наполненных безграничной любовью ко мне. А еще я осознала простую истину. За любовь стоит сражаться и, обретя ее, защищать до последнего вздоха. Более того, любовь даже стоит украсть. Мы не полетели домой после ночи любви, а отправились в горы. Там у Тиана был совсем маленький домик, такой не похожий на его городскую резиденцию. Строение среди гор и небольшой растительности словно сошло с картинки уютной летней резиденции. Едва нас высадили, как Тиан доказал, что знает о землянах больше, чем я думала. Подхватив на руки, он перенес меня через порог и шепнул: «Я ненадолго отлучусь, нужно отнести вещи, а ты располагайся». Волнения не было, поэтому я, улыбнувшись, отправилась исследовать маленький домик, который оказался очень уютным. Две спальни и ванная наверху, кухня и гостиная внизу. Здесь же имелся и камин. Очень странно, очень уж дом похож на земной. Об этом я и решила расспросить Тиана. Посмотрел красивые дома на земле и решил сделать тебе свадебный подарок. Я почувствовала море благодарности и укол совести. Сама-то ничего не приготовила. Но когда коснулась губ супруга, появилась одна идея. И, вывернувшись из его рук, я отправилась наверх. Ванная оказалась довольно большой, удобной, а времени на омовение потребовалось совсем немного. Через некоторое время нежность в теплой воде с мыльными пузырьками решилась на коварный шаг – позвать мужа. Почувствовав прикосновение его рук, я обернулась. Тян стоял очень близко, прямо за спиной. «Потрешь спинку?» Улыбнувшись, я смахнула мгновенно налетевшие капли воды с его великолепной груди и шагнула навстречу. Муж нетерпеливо прижал меня, позволяя вслушаться в убыстряющийся стук сердца. Я тоже испытала волнение. Сегодня, кажется, впервые с момента моего появления и за все время нашего испытательного срока перед браком я не ощущала волнения, лишь напряженность между нами. В прошлом осталась борьба, страхи и сомнения. Отныне все ясно. Мы вместе навсегда. И сегодняшняя ночь наша. Пусть она станет главной в череде ночей, посвященных любви и друг другу, ночей длиною в жизнь. Никто и никогда раньше так не действовал на меня. Тиан же... Не было во Вселенной мужчины, который был бы способен заставить меня ощутить себя такой счастливой. Каждое его прикосновение, взгляд, даже звук его голоса волновали меня, даря предчувствие наслаждения. И сегодня, в нашу первую брачную ночь, я не сомневалась, что испытаю его сполна. Глубоко во мне всегда жила потребность в сильном мужчине. Я нашла его после такого невероятного поворота судьбы, как похищение инопланетянами. Тиан завораживал, пленял, заставляя влюбляться в себя с каждым днем все сильнее. Пристав на носочки, потянулась губами навстречу супругу, давая понять, что готова немедленно следовать за ним. С первой нашей близости я поняла, это мужчина, способный воспламенить меня, заставить ощутить пустоту, которую только он может заполнить. Мне было бы одиноко в новой жизни, не появись в ней Тиан. Мия, мое совершенство, моя нежная любовь. Он обнял настолько сильно, что на секунду мое сердце дрогнуло, пропуская удар. Спинку мне так и не потерли. Устремившись в спальню, он так и нес меня, прижимая к себе на весу. Ты вернула моей жизни все краски. Теперь выбора у тебя нет. Не отпущу никогда, шепнули мне. Сегодня руки Тиана не спешили. Не было яростной стремительности, налета силы. Наоборот, супруг, казалось, решил ошеломить меня нежностью. Смахнув оставшуюся после душа влагу руками, он медленно опустил меня на кровать. Грудь скользнула по его торсу, вызвав вспышку острейших ощущений. Каждая клеточка моей кожи замерла в предвкушении его страсти. Меня уже переполняло желание. Перехватив мои руки, Тиан приподнял их над головой, предупреждая: «Не хочу, чтобы ты помешала мне сделать эту ночь незабываемой». По его губам скользнула лукавая улыбка. Потрясенная этим чудом, я замерла, уставившись на его губы. «Определенно, многое еще предстоит узнать о моем муже». Тиан. Но закончить мне не дали. Дангур жадно припал к моим губам, углубляя поцелуй, заражая меня своей страстью, и властно пил мое дыхание, давая понять, я вся в его власти. Эта открывшаяся сторона мужа безумно возбуждала, заставляя замирать в предвкушении. В то же самое время я почувствовала, как рука Тиана накрыла мою грудь, нежно лаская, поглаживая или зажимая между пальцами сосок, и пуская ток наслаждения по всему телу. Я выгибалась, льнула к мужчине, желая большего и ощущая себя будто во сне. Сейчас я была в таком положении, что любая попытка высвободиться оказалась бы невозможной. Тиан крепко сжимал мои руки. Его пальцы, оставив грудь в покое, скользнули ниже, по талии на бедро, а затем сместились на внутреннюю его сторону и начали медленно подниматься, все выше и выше, по пути не уставая властно ласкать и поглаживать ножку. От ласк мужа мысли путались, я словно погрузилась в вязкий эротический туман, откуда не в моей власти было вырваться. И едва ощутив сильную мужскую ладонь между своих бедер, я рефлекторно попробовала сжать ноги, но мне не позволили. Тиан продолжил свои ласки, поглаживая кожу вокруг заветного места, но не приближаясь к нему, и это сводило с ума. Оторвавшись от моих губ, Дангур провел цепочку поцелуев от шеи вниз, к груди, припав к ней губами, стал ласкать, слегка посасывая. «Тиан, пожалуйста!» — выгнулась я, но вместо этого ощутила лишь утешающий поцелуй на губах. А он перешел к более решительным действиям, перестав дразнить, и ласкающая меня снизу рука коснулась средоточия моего напряжения. Он ласкал осторожно, но нетерпеливо, поглаживая и срывая с губ стоны наслаждения. Я часто дышала, практически на пике возбуждения. Тело било легкая дрожь, щеки пылали румянцем. «Тиан!» — вновь мучительно простонала я, желая подтолкнуть к более решительным действиям. И моя мольба была услышана. Чуть сильнее раздвинув ноги, Тиан, направляя меня одной рукой, одним сильным движением вошел внутрь. Сдержать крик удовольствия я не смогла, как и стоны от резких и быстрых движений. Мы оба были на грани и понимали это. Я, прикусив губу и зажмурившись, чувствовала приближение наслаждения. Впившись ногтями в плечи мужчины, прижалась к нему, что было сил. В это время наши взгляды встретились, и я увидела жгучую страсть, неукротимое желание и жажду обладать, а еще бесконечную любовь. Тиан склонил голову, припав к моей шее, словно ставя метку, и этот собственнический жест подтолкнул меня к краю. Тело забилось в судорогах наслаждения, и я почувствовала ответный отклик мужа. Чувствуя на губах нежный ласковый поцелуй, не могла поверить, что все это наяву. А если и нет, то я не хочу просыпаться. Эпилог. Вот так Данара стала мне домом, а моя сказка подходит к концу. Об одном еще я не могу не рассказать. Это событие произошло спустя несколько лет нашей семейной жизни. Был у Дангуров древний обряд, который они бережно пронесли сквозь века и очень уважали. Самран. Когда женщина могла рассказать о чувствах, которые она испытывает к супругу, на все миры. Это мероприятие широко освещалось, но не каждый решался его пройти. Для жены это было серьезным испытанием и демонстрацией своих чувств любимому. Посторонние же могли увидеть силу их любви, ведь супруга должна была узнать своего мужа из тысячи дангуров. Наткнулась на этот обычай случайно, потом уточнила у Анрасера и, немного подумав, решилась. Была и еще одна причина. Я все никак не могла забыть поступок той землянки, так бесчестно поступившей с моим Тианом. Конечно, я была рада такому исходу, ведь теперь он мой, но и забыть его унижение мне было сложно. Одна землянка любила в нем только власть и деньги, другая пред ним преклонилась. Возможно, мне удастся искупить поступок своей соотечественницы. Тиан очень удивился моему решению, но совершенно не встревожился. Он был уверен в наших чувствах полностью, и его вера придавала мне смелости. И вот в одно утро моего мужа рано забрали из дома, чтобы подготовиться к обряду, а потом настала и моя очередь. Раздался сигнал в дверь. А когда я открыла, за порогом оказался молодой незнакомый мужчина, который мне поклонился и попросил разрешения войти. Посторонившись, я пропустила его внутрь. «Почему вы мне кланяетесь?» «Женщинам, решившимся на обряд, принято оказывать почтение. Мне нужно привести вас в порядок и подготовиться к церемонии». «Одеться я сама могу», — молодой мужчина улыбнулся. «Нижнее облачение, может, и сами, но не думаю, что вы сможете полностью собраться без посторонней помощи». Посмотрев на гору тряпок и обреченно вздохнув, я захватила исподнюю и ушла помыться и натереться специальными кремчиками, благодаря которым через полчаса моя кожа светилась словно изнутри. В дверь ванной постучали. «Поторопитесь, нас поджимает время». Быстро натянув вещи, я вышла к своему парикмахеру. «Слушайте, пока причесываете меня, расскажите про обряд. Надеюсь, сейчас можно узнать подробности? Главный день уже настал?» Муж уважает жену, а жена – мужа. Мужчина занимается заботой о жене и воспитанием ребенка, обеспечивает семью. Но именно женщина – хранительница очага и чувств. Поэтому отдавать дань традициям именно ей. Вы полетите в специальное место, где, дождавшись своей очереди, пройдете обряд. Но как именно женщина выбирает своего мужчину, никто не знает. Это индивидуально. Очень помог, ничего не скажешь. Ваш муж занимается военными исследованиями и дипломатией. Он близок к императору и очень силен эмоционально. Ваш обряд, скорее всего, будет последним. Сглотнув, я попробовала успокоиться. Я справлюсь, и все будет хорошо. Летели мы к месту действия недолго, после чего меня провели через черный вход в огромное каменное здание. Ежась от холода и осматривая большие аскетичные залы, я двигалась за провожавшими меня дангурами. На них были надеты плащи, а на лица наброшены капюшоны, поэтому рассмотреть, есть ли среди них знакомый, было нельзя. Оставили меня в небольшой комнате с двумя входами. Там уже томилось 6 женщин, которые явно волновались и нервничали. К ним присоединилась и я. Чуть прикрыв глаза, вспоминала все, что со мной произошло с того момента, как меня украли. Прежнюю жизнь до омоложения я помнила очень плохо, а вот после... По каждому драгоценному воспоминанию перебирала все моменты с любимым, яркие, непередаваемые. И то, что раньше раздражало, делало больно, сейчас просто казалось гранями наших отношений, которым мы шли своим путем. И, может, именно благодаря ему они сейчас именно такие, неповторимые. А потом начался обряд. Одна из дверей открывалась и называлась имя женщины. Она уходила и потом или не возвращалась, или приходила заплаканная. Мы понимали, не узнала. Конечно, никто не будет разлучать ее с мужем, но объявить на все миры, что, несмотря на любовь, нет в браке единения душ, очень больно. Мы утешали, как могли, но чем дольше шел обряд, тем тревожнее мне становилось. Кроме первой девушки, которая не вернулась, остальные 4 сейчас сидели передо мной заплаканными. Когда назвали мое имя, я на негнущихся ногах двинулась по коридору. И через минуту свет ударил в глаза. Я увидела огромное количество мужчин, похожих друг на друга, одетые в серые костюмы с остальными серыми шлемами на голове, закрывающими пол лица, и архион. Выбор сложный, но передо мной он не стоял. Где именно находится мой Тиан, я определила сразу и, отыскав его глазами, направилась к нему. Он сидел в самом дальнем ряду, практически в середине, и, как все остальные, смотрел в пол. Удостоверившись в своих ощущениях, поняла, что все правильно, и сделала первые шаги. Со всех сторон сидели недвижимые, словно статуи мужчины, а я, лавируя между ними, шла вперед, к своей цели. Подойдя практически вплотную к своему мужу, я присела сзади и обняла его, услышав тихий смех. «Я же говорил, тебе не о чем переживать», — шепнул мне Тиан. «Наша любовь особенная». Супруг встал и, поцеловав меня, взял за руку. Довольно улыбаясь, повел мимо все таких же неподвижных мужчин прямо к императору. Тот был рад за нас, но смотрел с затаенной тоской. «Поздравляю тебя, Тианзер Анресер», — громко произнес его величество. «Любовь к тебе больше условностей и выше предрассудков, ибо сегодня одна душа узнала другую». Тиан лишь поклонился, и мы ушли. Я потом еще долго пересматривала запись обряда, удивляясь себе со стороны. Но то, что я тогда ощущала, невозможно описать, только почувствовать. «О чем думаешь?» — спросил Тиан, когда мы вернулись домой. «О любви? О том, как дангуры меня украли? О своем звездном отборе, который принес волшебный подарок в мою жизнь? Ну и о тебе немножко», — усмехнулась я. «Значит, немножко?» — шутливо рыкнул Тиан, заваливая меня на спину. В губы впились страстным поцелуем, и я с удовольствием ответила ему. Вот так началась моя новая жизнь. Конечно, я еще долго привыкала к разным общественным тонкостям, все же их было слишком много. Зато на Донаре я никогда не слышала о реалити-шоу «Дурдом-2», чему была несказанно рада. Моим хобби стало изучение традиций нового мира. А еще у меня были замечательные друзья. Со временем появилась и любимая работа. Но главным все же оставалась семья, которая была моим счастьем и утешением. В общем, я получила то, о чем не могла и мечтать. Второй шанс, чтобы прожить свою жизнь ярко и необычно. А вскоре преподнесу своему мужчине замечательный подарок – нашего малыша. И чего еще в жизни надо?